Закончив работу в половине шестого, я вышла из подъезда и недовольно посмотрела на небо. До сей поры погода стояла по-летнему теплая, а сейчас вдруг испортилась. Пасмурно, ветер холодный. Я попыталась думать о чем-то приятном, чтобы настроение поднять, но не получилось. «Привет, киска!» — услышала я, повернулась и увидела Глеба. Он стоял, привалившись плечом к колонне, и улыбался. Правда, не так, как утром, широко и лучезарно, а грустно. Я бы даже сказала нерешительно. «Как наши дела? Начнем ссориться?» «Чего же нам ссориться?» Я пожала плечами. «Не знаю. Сонька говорит, у тебя характер нордический. Просто беда». «Когда успели о моем характере побеседовать?» «Когда ты на работе была, а меня с вашей стоянки погнали». «И правильно сделали». «Машина в переулке, сейчас подгоню». «Глеб», — позвала я. «Да». «Ты зачем приехал?» «Как зачем? Хотел тебя увидеть. Утром мы вроде бы друзьями расстались, вот и решил успех закрепить. Вдруг завтра у тебя настроение испортится». «Понятно. Что ж, иди за машиной». «Дождь обещали», — заметил он, сбегая по ступенькам. Я покатилась на серое небо, вздохнула и стала прогуливаться по тротуару в ожидании Глеба. Вдруг за моей спиной заскрипели тормоза. Это было несколько обременительно для моих нервов. Я втянула голову в плечи, обернулась и увидела расхристанную иномарку неопределенного цвета. Из нее лихо выскочили три молодца и кинулись ко мне. В первую секунду я так растерялась, что даже испугаться не успела. И только когда меня очень сурово схватили под локти и поволокли к машине, сообразила, что это те самые гости, которых мне следовало до смерти бояться. Так как поначалу я здорово напоминала овцу, парни дали маху, расслабились и вроде бы даже шутить принялись. Мол, прогуляемся, детка, и все такое. Как раз в это время мой нордический характер себя и проявил. Я легнула одного парня, прихлопнула дверью машины руку другому и собралась бежать. Третий парень уже за рулем сидел, но бойко выскочил и сначала толкнул меня в спину, а потом схватил за волосы. Я завизжала, вертясь на коленках. Двое пострадавших спешили ко мне, оба страшно злющие. Они поволокли меня к машине, а я чертила коленками по асфальту и слабо повизгивала. Один из парней дал мне затрещину, а другой, тот, что рукой тряс и матерился, пинка. Как раз тогда и появился Глеб. Он тормознул перед иномаркой, закрывая ей дорогу, выскочил из машины и продемонстрировал искусство рукопашного боя. Парни лепестками распались вокруг меня, а я сидела на асфальте, дико таращаясь по сторонам и прикидывая, все это или еще нет. Оказалось, еще не все. Один из парней, видимо, самый живучий, вскочил и выхватил пистолет. В то же мгновение пистолет возник и в руках у Глеба. Вот и стояли они в пяти шагах друг от друга с вытянутыми вперед пистолетами. И опять я даже испугаться не успела. Вроде кино смотрю. И все это меня совершенно не касается. Тут Глеб сказал парню. «Кишки у тебя не из того материала, парень, чтобы в эту игру играть». Наверное, так оно и было. Рука живчика заметно дрожала, и взгляд затравленно метался. «Убери пушку и катись». Лежавшие до сих пор ребятки сноровисто поднялись и кинулись в машину. Тот, что с пистолетом, дождался, когда водитель мотор заведет, и присоединился к ним, причем весьма торопливо. Сдали назад, развернулись и исчезли. А мы остались. Глеб подошел ко мне, на ходу пряча оружие, подал руку и спросил. «Здорово досталось». «Обойдемся без травмпункта». «Что за публика?» «Не представились». «Думаю, надо заявить милицию», — сказал он. «Не надо». И тут я о Соньке вспомнила. Начала трястись и глазами искать телефон. К счастью, он был рядом. К нему я и кинулась. Сонька долго не снимала трубку, я испугалась, что в обморок упаду. Трубку она все-таки взяла и спросила. «Кому не мется?» «Ты где была?» — рявкнула я. «В ванной. А чего?» «Дверь никому не открывай и никуда не высовывайся». «Ой», — проронила Сонька. Потом еще раз. «Ой, началось, да?» «Да. Если что не так, в двери настойчиво звонят, занавеска шелохнулась и так далее. Звони в милицию сразу и ори, словно тебя режут». «Орать это, пожалуйста. Это мы сколько угодно. А ты приедешь? Много ли я одна высижу?» «Еду. Откроешь, когда мой голос услышишь». Я немного отдышалась и стала звонить Рахматуллину, с трудом найдя его телефон в записной книжке. Как оказалось, он значился на первой странице. Видимо, Витька тоже был в ванной. Я уже хотела бросить трубку, но не успела. Мой рассказ не произвел на него сильного впечатления, хотя я все очень красочно описала. На что он ответил: «Не волнуйся». «Что?» — не поняла я. «Поезжай к Соньке. Там встретимся». «Ты уверен?» «Все под контролем», — бодро заверил он. А я вдруг подумала: «Может, в самом деле все под контролем? А Глеб, вмешавшись, людям игру испортил? Не мне, конечно. Я-то его вмешательству как раз и рада. А вот рад ли Витька? Возможно, он на нечто подобное рассчитывал. Надо бы над этим поразмышлять. Но не сейчас. Сейчас мне хотелось разобраться с Глебом». Я повесила трубку и повернулась к нему. Он выглядел хмурым, я тоже. Мы направились к машине. «Ты, конечно, служил в Афганистане», — проявила я смышленность. «Я был рядом», — сказал он. «А пистолет — сувенир на память». «На него разрешение имеется. Показать?» «Да я верю». «В чем ты меня подозреваешь, Марго?» — спросил он, садясь в машину. «Я уже объясняла. Ты появился не ко времени. И уж очень романтично». «А это в том смысле, что бампером я к тебе нарочно приложился?» Я не стала отвечать. «Слушай, Марго, в какую историю это вляпалось?» Я отвернулась к окну и сказала: «Скверную». «Не хочешь рассказать?» «Не хочу». «А в милицию с этой историей нельзя?» «Нельзя». «Есть что-то, что ты должна скрывать?» «Догадаться несложно». «Да, говорить с тобой непросто». «Сворачивай», — сказала я. «Следующий дом Сонькин». «Вот что, Марго. Давай-ка я тебе кое-что расскажу. Ты слышала о такой фирме? Евростиль называется». «Слышала». «Я там начальником охраны. До недавнего времени работал в КГБ. За 10 лет меня там кое-чему научили. Руками махать и палить из пушки — это моя профессия. Первую кровь видела? Ну так вот, я Рэмбо. Только он киношный, а я настоящий. Хотя для меня лично радости от этого никакой. И хвастаться, в сущности, тоже нечем. Вот я 2 года назад и ушел в частный бизнес. Деньги большие, а хлопоты маленькие, и я все изложил понятно». «Более или менее». «Если нельзя идти в милицию, расскажи свою историю мне. Я сделаю все, чтобы тебе помочь». «Один уже помогает», — сказала я, выходя из машины. «Извини, Сонька ждет». «Я мог бы пойти с тобой». «Спасибо. Проблема в том, что верить тебе хоть немножко больше, чем другим, я не могу. До свидания». «Эй, киска», — окликнул он. «Мы ведь до завтра прощаемся, а не на всю жизнь». «Конечно, ты ведь спас меня. И вообще ты отличный парень, и в другое время я бы непременно в тебя влюбилась. А сейчас, извини, не могу». «Жаль. А я так рассчитывал». Сонька выглядела слегка пришибленной. Я кратко обрисовала ситуацию, и мы стали ждать Рахматуллина. «Что же это делается?» — прочитала Сонька. «Вот уж не знаю. Голова у меня пухнет, вот что. Враги мерещатся, и тайный умысел всех и во всем. Так и свихнуться недолго». «Это ты из-за Глеба психуешь», — вздохнула Сонька. «Оно и понятно. Заметный мужик. Очки носит для солидности». «Что?» — растерялась я и даже в кресле осела. «Говорю, не иначе, как для солидности. На кой они ему, черт?» «С чего ты взяла?» «Я ж не дура какая. Я очкарик с 20-летним стажем. Выдумываешь, черти что?» Понеслась вражья сила. «Ладно, я дура. Давай кофе выпьем. Для бодрости». «Не хочу я кофе. На ночь вредно». «А вот очки эти. Сколько в тебе национального? Теперь в гроб гонишь с этими очками. Нось ты их, мужик, для солидности. Очки стильные, оправа золотая. Можно сказать, визитная карточка на носу. Сейчас чокнутых полно, просто так очки носят. А очкарики вроде меня таскают контактные линзы. Ты, Гретка, чудная баба. Где такая умная, а простых вещей не понимаешь. У каждого свой бзик. Что ж теперь, всех в шпионы. А вот и главный Джеймс Бонд», — сказала она, выглянув в окно. «Пойду встречать». Витька от порога заулыбался, вроде бы просто в гости заглянул. Ломать комедию я была не намерена и решительно сказала. «Витя, может, нам уехать? На время?» Идея не показалась ему привлекательной. «С какой стати вам уезжать? Все идет нормально». «Если бы не мой друг...» «А этот друг он кто вообще?» «В каком смысле?» «Чем занимается?» «В какой-то фирме охранник, а что?» «Так интересно. В какой фирме?» «Кажется, Евростиль. Почему мы говорим о моем друге, а не о том, что произошло?» «Не беспокойся. У вас надежная охрана». Я опешила и только через минуту спросила. «А где же она была сегодня?» «Мальчики малость облажались. Уже внушил». «Ты посуровее с ними, Витя», — сказала Сонька. «Сам понимаешь, мы женщины нервные. Не каждое приключение пережить сможем». «Я же сказал», — отмахнулся Витька, явно недовольный. «Все нормально». Вот тут и зазвонил телефон. Я сняла трубку и впервые услышала этот голос. Тихий, бесцветный и почему-то страшный. «Привет, детка», — произнес он. «Дай-ка трубочку тому козлу, что слева стоит». Я машинально протянула трубку Рахматуллину. Он взял ее слегка озадаченной, а я торопливо вышла из комнаты. На полке возле ванной у Соньки имелся еще один аппарат, а меня просто одолевало любопытство. «С девочками развлекаешься?» Смешок. «Давай, давай. Ты уже нашел мои деньги?» «Слушай, ты!» Рахматуллин даже не пытался казаться спокойным. «Заткнись. Я даю тебе 2 недели. За это время ты найдешь убийцу моего связного и мои деньги. А не найдешь...» «Кому ты грозишь?» — рявкнул Витька. «За 2 недели я найду тебя и вытру ноги об твою шкуру!» Опять смешок. «Подойди к окну. Подойди, подойди». Я повесила трубку, вернулась в комнату и встала у окна рядом с Витькой. Ничего интересного за окном не было. Двор, дома напротив и Витькина машина с охраной у подъезда. Мы переглянулись. В этот момент вроде бы что-то хлопнуло, и машина, сверкнув пламенем, распалась на куски. «Вот это да!» — пробормотала Сонька, совершенно ошалев. Рахматуллин выглядел не лучше. «Привет!» — донеслось из трубки, и Витька, опомнившись, заорал. «Ты покойник, сука!» Из трубки слышались гудки. Рахматуллин отшвырнул телефон и закружил по комнате. Сонька телефон подобрала, и мы замерли на диване. Приставать сейчас к Витьке охоты не было. «Шакал баршевый!» — рычал он. «Ты не волк, а шакал! Я тебя из-под земли достану!» Приговаривая так, он пинал Сонькину мебель. Ей не мебели, а Соньке это вряд ли нравилось. Понемногу он выдохся и вспомнил о нас. Мы поглядывали в окно, там толпа собралась, и милиция подъехала. «Мне надо идти», — буркнул Витька и исчез, хлопнув дверью так, что треск пошел по всему дому. «Дела», — вздохнула Сонька. «Ему бы теперь свою задницу уберечь. А кто о наших подумает? Вся надежда на тебя, белокурая бестия». «Вот что. Узнай через справочное. Телефон фирмы «Евростиль». Глеба проверять будешь?» «Буду». Вежливый женский голос спросил, что мне угодно, я ответила. «Одну минуточку». И через пару секунд: «Извините, Глеба Григорьевича сейчас нет». «И что?» — спросила Сонька. «Трудится там Глеб?» «Вроде бы». «Легче стало?» «Может, все ему рассказать». «Решай. Мне он кажется сугубо положительным. Я правильно выражаюсь? Вообще, хочется видеть рядом человека, способного вытащить нас из дерьма. От Витьки толку мало. С ним еще быстрее в ящик сыграешь». «Мартышек жалко», — задумчиво проронила я. «Кого?» «Охранников. Между прочим, их убили». «Хорошо, что не нас. Мы в этой тачке тоже катались». «Да. Ночевать у меня останешься?» «Останусь». И тут до меня дошло. «Он же нас видел». «Кто?» — испугалась Сонька. «Этот, как его?» «Оборотень!» «Он же сказал, передай трубку козлу, что слева стоит. Он же видел». «Ты меня пугать завязывай!» Я бросилась к окну. Пятиэтажки, двор, окна напротив. «Какого черта шторы не купишь?» — рявкнула я. «А?» «Шторы на окна купи!» «Зачем? У меня третий этаж». «А бинокль в деревне». Тут мне стало неловко за себя, за свою беспросветную глупость, то есть. Я махнула рукой и сказала: «Ерунда. Где-то там сидит этот самый оборотень и на нас поглядывает». «Греточка, мы-то ему зачем, а? Страшно-то как. Сидишь вот дуры-дуры, ничегошеньки не понимаешь». Мы обнялись с намерением зареветь, но звонок в двери нас отвлек. На пороге стоял Глеб. «Ну и способность у тебя», — покачала я головой. «Как всегда, не вовремя». «Как, Софья, все нормально?» «Софья на диване сидит, а у нашего приятеля машину взорвали. В ней люди были. Вот так». «А ты какими судьбами?» «Беспокоился», — пожал он плечами. «Хотел тебя до дома проводить, негласно. Ждал в переулке, а тут милиция, суета. Испугался за вас». «Позвонил бы». «Решил, так быстрее получится». «Номер квартиры соседи подсказали». «Ага. Ты домой поедешь?» «Нет, я здесь останусь». «У меня никаких дел», — опять пожал он плечами. «Могу составить компанию». «Идемте ужинать», — вздохнув, предложила Сонька. Мы поужинали и попытались вести светскую беседу. Больше всех Глеб старался. Истощив все темы, от кулинарных способностей Соньки до плохой погоды, он сделал пару кругов по комнате и остановился перед Сонькиным портретом. Спросил: «Кто рисовал?» «Гретка. Черты обессмертила. Я помру, а черты останутся». «Это правда ты?» — удивился Глеб. «Правда. Я одаренная натура, творческая личность. Хочешь, твой портрет напишу?» «На это, наверное, много времени нужно». «На портрет, да, а вот карандашный набросок — минутное дело. Сонька, где моя барахлишка?» Сонька извлекла из тумбочки бумагу с карандашами и принесла мне. «Садись, Глеб». «Ты серьезно?» — удивленно спросил он. «Конечно. Лучший способ скоротать время. Только очки сними. Они ведь у тебя только для солидности». Он взглянул на меня, помолчал. «Фирма у нас претензий. А у меня физиономия уж больно простецкая. Вот наш стилист и посоветовал». «Сними», — сказала я. Он сделал это весьма неохотно, потер переносицу и взглянул на меня в упор. И я в его глаза взглянула. Взглянула и поежилась. «Стилист? Кто бы он ни был, поступил мудро. Без очков лицо Глеба выглядело совершенно по-другому. И я стала работать. Времени потратила гораздо больше, чем обещала. Глеб был терпелив, сидел задумавшись и почти не шевелясь. Наконец я закончила, швырнула карандаш и небрежно проронила: Все. Сонька сунула нос, почесала за ухом и заявила: «Ты б ему еще рога и хвост приделала». Глеб взял рисунок, долго его разглядывал, потом поднял глаза на меня и спросил: «Ты меня таким видишь?» Я пожала плечами. Он спокойно порвал рисунок и сказал: «Извини, это не портрет и не набросок. Это твои черные мысли». На следующий день мои черные мысли понемногу испарились. Глеб не нравился, это приходилось признать. Поэтому, когда он позвонил на работу с предложением встретить меня, я обрадовалась. Он ждал меня в машине, улыбнулся и сказал: «Привет, киска». «Я действительно похожа на твою Марго?» «Точь в точь. Она была очень красивой, умной и независимой кошкой». «Я ей завидую». «А как у нас сегодня с настроением?» «Настроение отличное. Ссориться с тобой совершенно не хочется». «Значит, повезло. Давай ко мне на работу заскочим минут на 10». «Дела?» «Так, дельце небольшое. Кабинет мой посмотришь. В таком кабинете без очков делать нечего». Мы въехали во двор особняка, построенного в начале века. Когда-то здесь помещался дворец пионеров. Я сюда в танцевальный кружок бегала. Охрана при нашем появлении заметно потянулась, мы вошли в здание. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, здесь ими пахло. Причем пахло явно большими деньгами. Я без особого интереса поглядывала по сторонам. Тут мы вошли в приемную, где сидели три девушки. Они как по команде улыбнулись Глебу, а на меня уставили с любопытством. «Глеб Григорьевич», — сказала одна из них, — «вам Виктор Леонидович звонил». «Я в курсе», — бросил Глеб и толкнул дверь с блестящей табличкой, на которой значилось «Карелин Г.Г». Кабинет производил впечатление. В обморок я не упала, но готова была согласиться, что это в своем роде шедевр. Глеб усадил меня в кресло и спросил: «Сможешь подождать минут 15?» «Конечно». «Если хочешь кофе...» «Нет, спасибо». Он ушел и полчаса не появлялся. Я не скучала, устроив себе что-то вроде экскурсии. Дверь распахнулась, вошел мужчина, чрезвычайно демократично одетый для данного учреждения. Он вроде бы что-то хотел сказать, но, увидев меня, растерялся. «Извините, где Глеб?» Я пожала плечами. «Обещал быть через 15 минут». «Ясно. Вернется, скажите, Валера заходил». Я кивнула, и он удалился. «Ничего, что я тебя ждать заставил?» — спросил Глеб, вернувшись. «Приходил молодой человек по имени Валера». «Я его встретил». «Ты меня специально сюда привез?» Он помолчал немного и кивнул. «Конечно. Ты ведь звонила вчера». «Почему непременно я?» «Больше некому». «Немного странно, не находишь? Молодой, свободный мужчина». «Я же рассказывал, киска, кто я и что я. Было мало свободного времени. Теперь его много. Но что-то делать я уже разучился. Например, знакомиться с красивыми женщинами. Если бы я слегка не задел тебя бампером, то и к тебе не рискнул подойти. Просто не знал, как это сделать. Издержки профессии». «Может, это и неплохо. Я страшно ревнива. Что ж, я убедилась, что ты здесь трудишься на ответственной должности. Мы можем ехать или у тебя дела?» «Едем». Мы покинули кабинет. «Может, заедем ко мне? Посмотришь, как я живу?» — предложил он. «Нет, спасибо. Одной экскурсии на сегодня достаточно». «Тогда, может быть, ты ответишь на один вопрос?» «Почему бы и нет?» «Ты была замужем?» «Не довелось». «Почему?» «Это уже второй вопрос». «Не похоже, чтоб не было желающих». «Смеяться не будешь?» — спросила я. «Сама серьезность». Я погрустила немного и призналась. «Видишь ли, я никогда не была влюблена». «Такого не бывает». Улыбнулся он, а я только плечами пожала.